Глава 29. «Я готов сотрудничать, потому что я ни в чем не виноват», — широко улыбнулся симпатичный малый, стоило капитану Соколову опуститься на стул по другую сторону стола. «Станислав Гордеев», — уточнил капитан, открывая папку с информацией на парня. «Так точно!» Тот все так же широко улыбался. «Без определенного рода деятельности, без определенного места жительства», — монотонно зачитывал капитан, перебирая страницы. 3 года назад привлекался к ответственности за хранение запрещенных препаратов. «Не доказано», — возразил Гордеев. «Дело в отношении меня было прекращено». «Я вижу», — холодно глянул на него Соколов. «Но теперь-то против вас доказательной базы достаточно, и от ответственности вам не уйти». «Я и не стараюсь, и готов сотрудничать со следствием, и в присутствии адвоката готов все это оформить на законодательном уровне, чтобы я из подследственного превратился в свидетеля». «Умный какой!» — фыркнул Соколов. «Адвокат твой в пробке торчит, и будет не раньше, чем через час. У меня нет столько времени. У меня дело о жестоком убийстве не раскрыто». «Тому делу 5 лет!» — неожиданно разозлился Гордеев. 5 лет ждали, еще подождете. 1 час. Зато представляете, каких звезд на погоны схлопочете, товарищ капитан!» «О каком деле речь?» — прищурился Соколов. «Убийство семьи в поселке Подмосковье. Разве не о нем вы меня допросить собрались?» «И о нем тоже, Гордеев», — симпровизировал Соколов, растерявшись так, что пот прошиб. «Но для начала расскажите мне, как вы в составе преступной группы истязали гражданку Иванову Татьяну, а затем убили? Кто из вас троих держал в руках нож?» Малый отчаянно соображал, без конца запрокидывая голову и часто моргая. Потом глянул растерянно. «А Иванова? Это кто?» Соколову пришлось на пальцах объяснить наглецу всю плачевность его положения. «Поэтому не надо передо мной тут непонимание разыгрывать. Повторюсь, у меня очень мало времени». Он глянул на телефон. Пришло странное сообщение от Ирины, подруги убитой Ивановой. Он перечитал его 3, но так и не понял смысла. Что за адрес она указала? Почему она должна ему что-то объяснять? Девушка вообще вела себя с ним очень странно. Он не был сопливым мальчишкой и сразу углядел в ее интересе к расследованию какие-то личные мотивы. Причем направлены они были на него. Почему? Захотела подставить его? Действует по чьему-то поручению? В голову даже закралась шальная мысль, что это его бывшая жена чудит. Решила таким образом ему подпортить крови, просто потому что ей было скучно, просто потому что у него все шло хорошо, и ее это бесило. Мысль о том, что он мог просто понравиться Ирине, даже ни разу не царапнула. Он не тот, кто мог понравиться такой, как Ирина. Она красавица, а он серый мышь. Так называла его бывшая жена. «Серый мышь» мужского рода. «Да, девчонку помню. Она на выдаче работала. В ее смену мы и пошли на грабеж», — прервал размышления капитана голос Гордеева. «И не потому, что из-за нее, а так было нам удобно. Сроки жали. Товар лежал на полке, и ей, если что, никто не причинил вреда. А уж чтобы убивать... Нет, капитан, тут вы мимо. Хмурый ни за что не пошел бы на мокруху после того, как 5 лет назад... В общем, он зарекся, даже в церковь стал ходить». «Это он убил семью в Подмосковье?» «Не знаю, сам или тот, кто с ним был, но он там присутствовал, это точно». «За что?» «Хозяин дома в деле с камнями был одним из ведущих по региону. Ему напрямую везли камни. Хмурый возил с подельниками из того города, откуда был родом. А потом, бац, от заказчика пришла предъява. Камни поддельные. Начали всех проверять. Предъява серьезная. И получалось так, что этот мужик камни и подменил на стекляшки. Начались разборки, и он, по слухам, начал ментам кого-то из своих сливать. Прошли аресты, доказухи у братвы на него нет, а резонанс пошел. Ну, конечно, потом наши во всем разобрались. И вычислили его. И, конечно, его крысятничество двойного никто ему не простил. Ну и наказали». «Получается, Хмурый с дружками расстрелял семью, а теперь в церковь ходит? Что так? Сны нехорошие снятся?» «Нет, он спит хорошо. Просто сомнения его терзают», — серьезным видом заявил Стас Гордеев. И, перегнувшись через стол, прошептал. «Как-то спьяну базарил кое-кому, что наказали мужика с семьей зря. Типа не подменял он камни. Подставили его». «И кто подставил?» Соколову очень хотелось сейчас схватиться за голову и закачаться из стороны в сторону. На его взгляд, именно так выглядело отчаяние. Всех его дел было найти грабителей пункта выдачи интернет-заказов. Все. Он бы уже закрыл это дело и со спокойной душой пошел к полковнику просить отпуск, пока лето еще не закончилось, пока тепла осталось недели на 3. И отдыхал бы уже, домашние дела приводил в порядок. а то ремонт, начатый на кухне, уже 3 месяца как законсервирован. А что натворил? Он уговорил руководство объединить дела о грабеже и убийстве Татьяны Ивановой в одно дело. Он был уверен, что фигуранты одни и те же, а не срослось. И что теперь происходит? А теперь ему подсовывают еще одно дело – массовое убийство 5-летней давности, о котором он, если и слышал 5 лет назад, то забыл давно. И что ему сейчас делать? Снова идти к полковнику и просить объединить дела? Тот его не просто погонит из кабинета, запросто может из рядов погнать. Но опять же, не реагировать он не мог. У него тут сидит человек, рассказывает о мотивах и подозреваемых. Мог быть и оговор, конечно, а если нет? Так кто подставил убиенного, Гордеев? Кто подменил камни на стекляшке 5 лет назад? Тот, кто весь этот бизнес крышевал. Что же вы думаете, товарищ капитан, все эти дела происходили без серьезной поддержки? Нет, нынче так не прокатывает. Гордеев положил подбородок на кисти рук, пристегнутые наручниками к кольцу в столе. Глянул на Соколова уныло. По этой причине Хмурого терзали смутные сомнения. Потому он и в церковь зачастил. И кто же крышевал весь этот бизнес? Недоверчиво скривился Соколов. «Скажи, что не знаешь». «Почему? Знаю. Фамилия на слуху среди нас была. Это один из ваших. Кто бы еще посмел?» «И кто он?» — напрягся Соколов. «Это уже вообще ни в какие ворота не лезло. Этот аферист над ним просто измывается и тянет время до приезда адвоката. Фамилию назову после того, как мы сделку со следствием оформим. А пока ждем». Адвокат Гордеева приехал, как капитан и предсказывал, ровно через час. В его присутствии Гордеев вовсе обнаглел и принялся отказываться от многих своих слов. И все что-то требовал, в чем-то пытался Соколова убедить, тому даже показалось, что адвокат с ним тоже выдохся. С чего тогда попросил время на то, чтобы переговорить с клиентом? «Говорите», — кивнул Соколов, — «у вас полчаса». Он за это время успеет чаю попить и все как следует обдумать, а заодно и Ирине позвонить. Что за странное сообщение она ему прислала? Он дошел до кабинета, взял с подоконника страшные чашки грубого фарфора, на которые никто не зарился, закрылся у себя и включил чайник. «Алло, Ирина, это Соколов. Что вы хотели?» Позвонил он сразу, как опустил чайный пакетик в чашку с кипятком. «Товарищ капитан!» — ахнула, кажется, она. «Иван Сергеевич, тут такое?» «Тут? Это где?» Его рука застыла над чашкой, удерживая чайный пакетик за бумажный хвостик. Ирина казалась не просто взволнованной, она, кажется, плакала. «Я сейчас вместе с участковым. Андрей, парень Тани, парень моей Тани, моей подруги», — поясняла она так, как будто он был дефективным. «И что, Андрей?» — поморщился Соколов. «Переживает?» «Переживает, да. Но он еще и помогает вам, нам, в поисках убийцы Тани». Ее голос сделался чуть спокойней, она задышала ровнее. «Я сейчас сижу в его машине, на адресе, который я вам прислала». «А он где? Рядом? В машине?» «Нет, он пошел на стройку выслеживать убийцу. Кажется, тот пошел прятать туда оружие и убийство. Нож!» Соколов отключил телефон. Такого бреда он вынести просто не мог. На него вдруг накатило недовольство собой. От бесполезности всех действий, суетливо им совершаемых. От бесполезных людей, навязывающихся ему в знакомые и навязывающих бесполезную информацию. Он не справился. Он ни с чем не справился. Надо закрывать дело о грабеже пункта выдачи. А сделку со следствием пусть заключает с Гордеевым кто-то еще. Он выдохся, потому что не был уверен в успехе. «Серый, бесполезный мышь», — зазвучал в голове голос его бывшей супруги. «Шаг вперед, 3 назад, лузер». Он не заметил, как открыл в компьютере навигатор и вбил туда присланный Ириной адрес. В самом деле она не соврала. Адрес заброшенной стройки. Место глухое и гадкое. В сводках правонарушений оно фигурировало очень часто и соседствовало как раз с тем районом, где располагался пункт выдачи интернет-заказов. И что там сейчас происходит? Парень убитой Татьяны Ивановой выслеживает предполагаемого убийцу. Там, на стройке? Серьезно? Ее зачем туда затащил? С какой целью? Соколов неожиданно почувствовал странный укол в сердце. Чем-то он ему напомнил тревогу за девушку Ирину, красивую, безрассудную, навязчивую. Зачем она поехала туда? Участковый позвал, а она помчалась. Не дуреха ли? А если он ее туда заманил, чтобы... «Убить!» Вырвалось у него, и спина покрылась мурашками, а под мышками сделалось холодно и мокро. Он же, сообща с Ириной, рассматривал версию причастности парня Татьяны к ее убийству. Потом его загрызли сомнения относительно коллеги. Тут еще рыжеволосый парень Зотов показания начал давать под протокол, где зазвучали новые имена и фамилии, и он полностью сосредоточил свое внимание на Хмуром. Его счел возможным убийцей Ивановой. Да, он отказывается. Да, алиби будто у него какое-то сомнительное имеется. Но Соколов надеялся, что дожмет его, и задержанный подельник Станислав Гордеев ему в этом активно поможет. И что вышло? Хмуров по-прежнему идет в отказ. Гордеев причастность их тройки к убийству Ивановой отрицает напрочь, зато утверждает, что весь бизнес с камнями крышевал кто-то из полиции. И уже минимум как 5 лет это делает. И вот убей, никто на ум не идет, кроме участкового Андрея Игоревича Симонова. Почему он не подумал раньше о том, что как-то слишком удобно располагается опорный пункт, где участковый работает, и пункт выдачи, который ограбили под рукой, и один из фигурантов, умерший так не кстати, живет в доме по соседству, и роман с Таней он для чего-то закрутил сразу после ограбления. А после того, как она своим догадкам нашла подтверждение и обнаружила драгоценные камни в банке со спортивным питанием, ее убили. Может, она не только о камнях догадалась, но и о том, кто весь этот бизнес, поставленный на широкую ногу, контролирует в силовых структурах, и нашел-то ее убитой, что главное не кто-то, а именно участковый Андрей Симонов. И сейчас он заманил в ловушку еще одну наивную дурочку. Зачем? Ну, хотя бы за тем, чтобы узнать от нее то, что она узнала от капитана Соколова. Или участковый подозревает, что Таня при жизни могла с ней поделиться какими-то соображениями или подозрениями, а то и уликами. Он набрал номер Ирины. Звонки шли, но она не отвечала. Соколов ее 3 раза набрал, та же история. И тогда, сорвавшись с места, он помчался в комнату для допросов. Там его ждали Гордеев со своим адвокатом. Наверняка уже наговорились и обсудили все сполна. «Фамилия!» — нацелил он в Гордеева палец, влетая в допросную и замирая в метре от стола. «Ты сейчас же называешь мне фамилию полицейского, который был с вами в деле. Все остальное потом».